Клятва. Он снял черную папаху, портупею с кобурой, и устало опустился на разостланную бурку. Положил замозоленные эфесом ладони под острый подбородок и стал смотреть в ту сторону, откуда вот-вот должно было появиться солнце. Скоро лазурный кусок неба над степным срезом раздвинулся, будто там, за горизонтом, какому-то великану стало тесно, и он пытался подняться, вырваться на простор. И когда в светлый и чистый окоем неба врезались первые раскаленные штыки лучей, все вокруг заиграло пестрой смесью красок. Степь задышала терпким ароматом майского разнотравья. Кругом стояла тишина, изредка нарушаемая хрумканьем коней, пасущихся по склону лощины, да голосами коноводов или дозорных. И вдруг, впервые за последние 5 лет, до его сознания дошла такая, казалось бы, простейшая деталь бивачной жизни. Он рассматривает придонскую степь, празднично украшенную донником, клевером, ромашкой, глазами все того же очарованного мальчишки, которого судьба закинула когда-то в аргентинские прерии, и неохватные заросли бородача, пырея, бизоньей травы, в отблесках затухающего костра, казались ему тогда сказочными. От этой необъятной тишины, неповторимого привкуса травяного аромата у него слегка закружилась голова, сами собой смежились веки, захотелось уткнуться лицом в жесткую, как кошма, землю и уснуть, так чтобы снялась усталость многотрудного перехода из Бахмута до этой крошечной станции Обливская. Его отряд последним уходил из городка. Может быть, он продержался бы еще день-другой, но после сравнительно спокойной ночи на рассвете его разбудил Никола Князский. «Дундич, беда! Паровоз угнали!» На том месте, где с вечера стоял паровоз, толпилось 2 бойцов. В центре плотного круга возле рельсов лежал человек. Это был часовой, которому Дундич велел закрыться в будке локомотива и открывать только на пароль. Пароль, кроме командира, знали его заместитель Джолич и разводящий Негуш. Негуш был тут же и выжидательно глядел в сторону открытого семафора. «Где Благомир?» — спросил Дундич, бегло оглядев собравшихся. «Исчез», — ответил из-за спины Князский. «Чемодана нет, ординарца нет и коня нет». Дундич осмотрел убитого часового. У расстегнутого ворота чернела ножевая рана. Кровь тонкой струйкой стекла на песок. Около шпал темнело пятно. Дундич нагнулся, высмотрел повторяющийся отпечаток каблука с 3 полосками подковки. Такие каблуки были только на ботинках Джолича. Последние дни Благомир все чаще и чаще поговаривал о желании вернуться на родину. «Надоело мне все это», — сказал он как-то Дундичу. «Воюешь, воюешь, а за что? Хоть бы на ладонь плюнули. Деньги тебе нужны?» — быстро спросил Иван. «А за так у русских, говорят, и чири не вскочит». За обшлагом шинели Джолич хранил листок, в котором кайзеровские власти призывали интернационалистов вернуться домой. О чем только не писалось в листке. А главное, что дни Советской Республики сочтены. Не сегодня, так завтра генерал Юденич войдет в Петроград. И, зная это, правительство Ленина заблаговременно переехало в Москву, но перемена мест не повлияет на итоги. От Савдепии уже отделились Украина и Кавказ, Прибалтика и Финляндия. Ни одно ханство, ни один эмират не поддерживают Ленина. И, наконец, Дальний Восток и Сибирь находятся в руках адмирала Колчака и чехословацкого интернированного корпуса. А Поволжье от Самары до Царицына, выходя из подчинения центральному правительству, создает свою республику с учредительным собранием. И как бы, между прочим, немецкое командование сообщало, что англичане оккупировали все порты и крупные города русского севера. Выходило, что у Советской Республики ничего практически не оставалось, разве что Москва да Питер, Казань да Царицын, ну, кое-где центральные губернии, в которых даже в доброе время хлеба не было, а теперь и говорить не приходилось. Они поссорились, и когда был получен приказ двигаться к Царицыну на Волге, Благомир предал русскую революцию, которая вот уже полгода захлебывается кровью. Измены Дундич простить не мог. Конечно, паровоз ему не догнать. Джолич, попав к швабам, вынужден будет рассказать об отряде, обороняющем Бахмут. Дундич приказал сняться с позиции и идти на соединение с 5-й армией. А Джолич, как сказал суровый Негош, его надо считать серой накипью на голубой стремнине весеннего половодья. Эшелоны отступающей украинской армии Дундич догнал только через 3 дня возле маленькой станции. Вот она, верстак в 3 отсюда. Одноэтажная коробка с красной крышей. А рядом со станцией, как часовой, круглая водонапорная башня. В обе стороны от вокзала 10-12 километров. Растянулись, словно хуторские улицы, эшелоны вагонов и платформ. Дундич предполагал, что эти эшелоны и есть та самая 5-я армия, в состав которой должен влиться его отряд. Но все же решил послать на станцию разведчиков. Ожидая их возвращения, командир прилег на 5 минут, прикрыл глаза, но мысли уводили его ото сна. Полгода прошло с той поры, когда он узнал о победе пролетарской революции в Петрограде и ушел из сербского добровольческого корпуса в Одессу. Ушел, потому что не захотел служить нескладному Борову Симону Петлюре и его Центральной Раде. На митинге в корпусе этот краснобай говорил: «Товарищи, други мои, я за революцию! Тільки за таку революцію, в якій не буде большевиков і Леніна, то вони душуть на великі народи не хуже Миколи Второї Государственної Думи». Потом он долго распинался о самостійной Україні, на которую зарятся москалі, и повторял, что он, вождь социал-демократической партии Украины, ратует за освобождение каждой нации своими силами. И если сегодня на многострадальную землю великого Кобзаря вводятся полки потомков тевтонов, то лишь потому, что у Рады нет собственной армии, способной отстоять свободу молодой республики. Эту свободу и самостоятельность Украины вместе с синежупанниками, западными националистами и кайзеровскими солдатами и просил защищать братьев из Сербии Симон Васильевич Петлюра. И совершенно иначе выступил представитель большевиков, командующий украинскими красногвардейцами Коцюбинский. Представляя его, Данила Сердич даже не осмелился назвать оратора по отчеству, настолько он показался всем солдатам юным. И, как позже уточнил Дундич, действительно, сыну знаменитого украинского писателя Михайла Коцюбинского, Юрию, только что исполнился 21 год. Тогда многие были не просто удивлены, а поражены его юностью и столь высокой должностью. Но Юрий Михайлович очень обстоятельно объяснил закономерность подобных назначений. Он сказал: «Некоторые думают, что новое бесклассовое общество, во имя которого и совершилось Великая революция, будет построена не сегодня-завтра. Нет, дорогие товарищи, на это потребуются годы и годы. И чтобы мы пришли к своей конечной цели, нам в начале пути нужно быть очень молодыми». Услышав эту фразу, Дундич подумал, что Юрий Михайлович просто очень осторожный человек. Как это? Не сегодня и не завтра. Если пролетарии всего мира поддерживают русскую революцию, помогают ей чем могут, вплоть до вступления в интербригады. Так думал Иван тогда. Но вот прошли месяцы, а красные войска не только не разгромили всю контру, но терпят одно поражение за другим. Оставляют врагу город за городом, волость за волостью, уезд за уездом. И редко кто из комиссаров сегодня зовет их к победе мировой революции. Чаще говорят о спасении русской. Так что, может быть, и прав был юный главком, отодвигая сроки строительства коммунизма. Он тоже говорил о свободе и самостоятельности Украины. Но осуществление вековой мечты моей многострадальной Малороссии, воскликнул Коцюбинский, я вижу лишь в победе великой русской революции, в неделимом военном, политическом и экономическом союзе с рабочим классом и крестьянством России. И Дундич жил лозунгами большевиков, которые под кумачом знамен звучали по-особому, емко и гордо: мир хижинам, война дворцам, земля крестьянам, фабрики рабочим, свобода и равенство всем угнетенным. Еще в гимназии, начитавшись приключенческих романов, видел он себя то среди отважных мушкетеров, то раскрывающим вместе с благородным Шерлоком преступления века, то рыцарем, спасающим прекрасную Марго. Позже его покорил образ Спартака, а фракийца сменил великий итальянец Гарибальди, сумевший поднять народ на борьбу за свободу своей родины. Отправляясь в ночное, он не раз воображал себя предводителем неисчислимой рати. Его армия неудержимо шла от перевала к перевалу, а трусливые янычары разбегались, как бараны, заметившие орла. Отец никогда не смеялся над фантазиями сына. Он всегда поддерживал в нем порывы высокой любви к многострадальной Сербии. Сам он не был мечтателем, наверное, потому что многие годы провел в боях и походах, отвечал не только за исход сражений, но и за жизнь десятков, а потом и сотен солдат и офицеров. В награду за воинские доблести отец получил именное золотое оружие. Не каждому полковнику Сараевский двор преподносил такой почетный дар. А когда сын видел себя предводителем повстанческих войск, то непременно бывал в мундире отца при его орденах и медалях, а конь его был покрыт не суконной попоной, а ковром. Отец любил ковры. Еще запомнил он среди ярких орнаментов восточных ковров и блеска оружия лицо своей матери, доброе, кроткое, с глубокой скорбью и всепрощением в больших темных глазах. Оно было похоже на лик иконной Божьей Матери. Икона эта в громоздком серебряном окладе украшала передний угол горницы. Днем икона освещалась окном, которое выглядывало в сад. Сад рос вместе с Иваном, и была там его вишня. Он посадил ее в тот год, когда впервые прошел по улице родной деревни с неуклюжим кожаным ранцем за плечами. Провожая, мать широко перекрестила его, сказав такие слова, от которых защемило в груди. Тяжелая дрема одолела Дундича. Он даже не заметил, когда и откуда здесь, за тысячи верст от Грабоваца, появилась мать. Он не видел ее лица, не слышал голоса, но чувствовал ее руки, дыхание, прерывистые, горячие. Ну, кто же, как не она? Заботливо и нежно прикроет его плечо концом бурки. А вот сейчас снимает со лба затенившую его челку. Дундич открыл глаза. Перед ним на корточках сидел Никола Князский. Щетина на его скулах горела, словно облитая солнцем, и голубели глаза, а губы большие, немного вывернутые, будто играл Никола на трубе и забыл поджать их, подрагивали от радости. За ним стоял весь отряд. «Там наши!» «Двинулись?» — спросил Никола. Дундич провел жесткой ладонью по теплому лицу, словно снял дремотную маяту. От железнодорожных путей доносились паровозные надрывные гудки, лязг буферов, скрежет тормозных букс. Знакомая картина. Вагоны, забитые женщинами, стариками, детьми и бойцами 5-й украинской армии. Может быть, среди них есть и приятели Дундича. Ведь с ним ушло всего около 30 человек, а остальные с отрядами — Чолича, Груловича, Сердича. Не перешли же они на сторону Рады. Иван легко поднялся и стал надевать портупею. «Пойдем арьергардом, будем оберегать тылы». «А когда же соединимся?» — спросил нетерпеливый Петр Негуш. «Уже неделю без своих, дикие стали, как волки». Дундич прищурил глаза и насмешливо ответил. «В таком виде придешь к красному командиру? Что скажешь? Ты боец революции, а вид твой хуже пленного турка». «Ну-ну, Иван!» — заискрились темные глаза черногорца. «Не сравнивай меня с басурманами. Может, еще скажешь, что я на шваба похож». «На шваба не похож, а на разбойника с большой дороги очень!» — засмеялся Дундич. Глядя друг на друга, и бойцы засмеялись. Только теперь они заметили прорехи на гимнастерках и шинелях, отсутствие пуговиц, сапоги и ботинки, просящие каши. Когда все притихли, Дундич решительно сказал: «Не хочу свой отряд в таком виде показывать Ворошилову. Ясно?» И еще через паузу. «Идем к Дону, моемся, бреемся, стираем, починяем, потом докладываем, кто против». «Как не латай мои шаровары», — задумчиво проговорил Князский, — «а дыру дырой не закроешь. То одно, то другое», — повернулся туда-сюда. И опять смех. Давно, ой, как давно не видел Дундич своих ребят такими веселыми. А чему радуются? Тому, что похоже на босиков? Да в другой раз за такой вид в строй бы не допустил. А теперь мирится, вместе со всеми смеется. Они уже шли легкой рысью за уходящими составами, когда вдруг Князский резко рванул повод и остановил отряд предостерегающим жестом. Дундич очутился возле Николы. Тот молча указал в сторону последнего эшелона. Ничего настораживающего, а тем более тревожного, Дундич не заметил. Ну, остановился один паровоз с несколькими вагонами. Высыпали бойцы, женщины, дети из вагонов. Цепочкой побежали к балке. В руках ведра, котелки. Ясно, на станции не хватило воды. Теперь беженцы наполняют паровозный тендер. «Смотри, командир», — указал Князский за железнодорожное полотно. «Там, понад самым краем, стелилось серое облако пыли. Было ясно, скачет не меньше эскадрона. Конница шла широкой рысью, и вдруг раздались выстрелы. Дундич вскинул бинокль. На ветру полоскалось красно-белое знамя с черным, как паук, крестом. Немцы хотят отрезать отставший состав». Дундич перевел бинокль левее, туда, где только что стояла цепь водоносов. Теперь люди залегли. Паровоз тревожно загудел. Ему ответили ушедшие вперед. На платформе возле пушки засуетилась прислуга. Раздался первый выстрел. Били бризантными. Белые шары рассыпались над всадниками, но они продолжали скакать, не меняя темпа и не прекращая стрельбы. Залегшая цепь открыла огонь. До паровоза оставалось не больше версты. При таком ходе немецкие драгуны достигнут позиции через 5-6 минут. «Ну, командир, решай!» — нетерпеливо воскликнул черногорец. «Уже решил», — опустил бинокль Дундич. «Идем прямо во фланг немцам. Пристраиваемся, как челн в реке. Они река, мы челн. Маневр ясный?» «Тогда за мной!» Он дал шинкеля своему гнедому. Тот вытянул шею и рванул с места. Клубы пыли закрыли последние ряды драгун. Они не видели отряд, скатившийся с возвышенности. Драгуны были слишком увлечены охотой. А когда сшиблись, Дундич выстрелил в первого драгуна, другого достал концом шашки. Справа и слева то нарастало, то глохло многоголосое «А-а-а!» Звенело, как на наковальне, сталь. Было видно только ближних. В 2-3 метрах все тонуло в пыльной мгле. Поэтому каждый, раздирающий душу вскрик знакомого голоса, болью отзывался в сердце Дундичи. Ему так не хотелось терять ребят сегодня, когда они, наконец, после стольких боев, засад, погонь, вышли к своим. Ему казалось, что бой длился долго. Все тело разламывало усталостью. Отяжелела левая рука, которая отвыкла подолгу держать шашку. При каждом выстреле из нагана боль пронзала правое плечо. Скоро полгода, как ему на одесской баррикаде осколком снаряда раздробило ключицу. А и сейчас рана дает себя знать. От вагонов, от балки к ведущим бой конникам бежали люди с винтовками наперевес. Ликующий грозно неслось над степью их. Ура! Дундич достал из левого нагрудного кармана большие золотые часы и, откинув крышку, с удивлением взглянул на стрелки. Он считал, что схватка продолжалась целое утро, а оказывается, с того момента, как он пустил гнедого в валюр и до того, как пленные, побросав оружие, сбились в кучу, ожидая своей участи, прошло около 20 минут. К Дундичу подбежал молодой красноармеец в светлой офицерской гимнастерке. Оба, разгоряченные недавним боем, жаром раскаленного утра, секунду-другую смотрели друг на друга, потом коротко обнялись. К ним подошло еще несколько человек. Молодой красноармеец говорил: «Спасибо вам, братья, спасибо, товарищи!» И, как бы спохватившись, предложил: «Давай знакомиться. Я Николай Руднев, начальник штаба 5-й армии. А я Иван Дундич, командир отряда. Щеденко говорил о вас. Значит, вырвались из Бахмута? Ну, молодцы. А теперь скажите нашим товарищам несколько слов, чтоб все знали, кто вы и что вы». «Почекай, Микола», — переменился в лице Дундич. «Сначала давай решим, что с этими бандитами делать будем». При этом он остро глянул на пленного лейтенанта, нянькающего перевязанную руку. Очевидно, тот неплохо знал русский, если при словах Дундича решительно вскинул голову. «Мы не бандиты, мы армия Великой Германии». Лейтенант, забыв о своем ранении, начал довольно выспренно говорить о том, что недавний бой — всего-навсего досадное недоразумение. Лейтенанту показалось, что красноармейская часть решила закрепиться на данной территории, а у германской армии имеется договор с господином Красновым о выводе армии Советов из области войска Донского. Пленный говорил еще что-то, и, видимо, не очень приятное. Это Дундич почувствовал, увидев сузившиеся глаза Руднева. Поднес растопыренную ладонь к открытому рту лейтенанта, и тот, словно большим глотком воды, захлебнулся. «Зачем такой надутый?» — с издевкой спросил Дундич. «Хочешь винить меня, его, что была кровава битка?» «Не хочет», — вклинился в его речь Руднев, — «уже обвиняет». Сгрудившиеся бойцы и водоносы загомонили. Немец уловил, что недобрый гул может превратиться в самосуд, и заговорил уже без прежнего напора и недавней угрожающей нотки. «Лейтенант хочет одного, чтобы конфликт как можно скорее уладился, и он со своим эскадроном отошел на определенное договором расстояние и сопровождал эшелон до границы Донской области». Руднев знал, что зимой в Киеве было подписано соглашение, по которому кайзеровские войска по просьбе контрреволюционной рады и войскового круга входят якобы временно на Украину, в Донбасс, в область войска Донского и несут полную ответственность за установление порядка. Порядок обернулся разграблением Украины оккупантами. По Брестскому договору, вынужденно заключенному Советской Республикой с Германией в марте, немецкие войска вглубь России дальше Дона не двигаются. Но даже эта мизерная уступка со стороны Вильгельма рассматривалась Лениным как огромная победа. Она давала возможность хоть чуть передохнуть. «К Царицыну все рвутся», — задумчиво произнес Руднев. «Хотят повязать нас по рукам и ногам. Но еще посмотрим, кто кого». Руднев отлично понимал. Все, что произошло тут часом раньше, — провокация немцев и красновцев, которая может вылиться в ненужные осложнения. Поэтому он, выслушав лейтенанта, сказал Дундичу и всем, кто стоял в ожидании приказа: «Ну что ж, будем считать это досадным недоразумением. А чтобы не испытывать терпения товарищей, уходите, господин лейтенант, и как можно скорее». Когда драгуны поспешно вскочили в седла и, не жалея шпор и конских боков, ускакали к гряде, нависшей над степью, Руднев весело взглянул на Дундича. «Хорошую трепку вы задали немчуре, товарищ Дундич. Думаю, они не скоро сунутся к нам. А теперь прошу вас сказать товарищам, кто вы, откуда». «Говори, говори!» — пронеслось над степью доброжелательное требование людей, окруживших отряд. «Давай на платформу!» Руднев взял его под руку и повел к платформе. Дундич легко прыгнул на ступеньку тамбура, бросил князскому бурку, снял папаху. «Я и мои сорадники, все мы сербы, хорваты, черногорцы», — начал медленно Дундич, старательно выговаривая каждое слово. «Все мы добровольно записались в Красную армию, в Одессе. Оттуда ехали на Бахмут. Там дрались с беляками. Нам приказали догнать вас и идти на Царицын. Вот мы пришли. Примите нас в свою армию». Возгласы восторга, одобрения, согласия пронеслись после этих слов. А Дундич вскинул шашку над головой и скомандовал: «Другие сабли из ножен!» И сейчас же бойцы отряда высоко подняли вверх клинки. Глядя на Руднева, Дундич сказал: «Клянемся вместе с вами до последней капли крови защищать нашу великую революцию».